«Да что же это, наконец, такое? Да сколько же можно валить на одного человека? Рехнулись вы там на небе, что ли?» Все повернулись на этот исступленный возглас. Сидя на нарах, Лёля сжимала руками виски, глядя на раскиданные странички широко раскрытыми, остановившимися глазами. «Что с вами, Елена Львовна? У вас несчастье, Елена Львовна?» «Ах, она болезная! Беда, небось!» — послышались голоса с разных сторон. «Оставьте! Отойдите! Не трогайте меня! У меня из-под ног ушла вся почва! Я так ее просила! Просила о единой милости! А она... Где же твоя хваленая любовь, матерь всех скорбящих? Милосердия нет даже на небе!» И в бешенстве швырнула икону на пол. Магда бросилась к ней и обхватила ее обеими руками. «Елена Львовна, остановитесь, опомнитесь, не кощунствуйте. Вы после пожалеете. Дорогая моя, опомнитесь. Скажите скорее, да будет воля твоя, перекреститесь». Подшивалова наклонилась и подняла икону. «Ошалела ты, что ли, Ленка? Ведь она причистым своим ликом о пол ударилась». Старая монахиня, которую за непригодность уже перестали гонять на работы и которая целые дни просиживала в бараке, поджав посиневшие отекшие ноги, опустила их теперь с нар и приковыляла к Лёле. «Что делаешь, безумная? Господь любя посылает скорби. Не губи душу, сатана ведь не дремлет. Что себе готовишь? Молись скорей!» Одна из молодых напустилась на старуху. «Отойдите вы с вашими глупостями, святоша! Девушка в истерике, ей помочь надо, а вы запугиваете!» «Тише, тише, не ссорьтесь!» — перебила в слезах Магда, обнимая Лёлю. «Да не зайдет солнце в гневе ее и вашим, только любовью нашей мы можем ей сейчас помочь!» Другая молодая женщина из бригады патрулевки подошла к Лёле с полными слез глазами и, силясь говорить спокойно, сказала: «Я тоже получила очень горькое известие. Мой муж пишет, что не хочет более ждать и нашел себе другую женщину. Мне, наверное, сейчас не легче, чем вам. Поддержим друг друга». Но Лёля повторяла только: «Оставьте меня, оставьте! Мне никого не надо! Все зашаталось! Я в черную дыру проваливаюсь!» И вырывалась из удерживающих ее рук. Наконец она устала кричать, устала биться и затихла. Магда положила ей на лоб мокрый платок и села рядом. Лёля уже не обращала внимания. В бараке напрасно шикали друг на друга, указывая на нее. Она не спала, она впала в оцепенение, сломленной усталостью, как всегда после истерики. Уже во второй раз в ее жизни огненными зигзагами внедрялась в ее сознание мысль, что она не умеет ценить того, чем обладает. Вчера еще она считала себя несчастной, имея любовь двух таких людей, как Вячеслав и Ася. Если возможно было думать о выходе из лагеря, о конце срока, то только с надеждой на любовь сестры, на ее неистощимую нежность и ласку. Теперь черная дыра, она словно бы уже раскрывается перед ее глазами. Перед самым рассветом она забылась в тяжелой дремоте, из которой ее вывели звуки рожка. Первой ее мыслью было: «Жить не для чего, чем тянуть эту лямку. Лучше и в самом деле кончить, как кончили Фенечка и Кочергина». Чувство стыда змейкой проползло по ранам ее души. Эти две женщины пришли к тому же роковому решению молча. Фенечка, простая мещанка, не получившая никакого воспитания, только в самую последнюю минуту выдала свою боль, бросила спицы и побежала. Переживания свои она унесла с собой в могилу. Она не неистовствовала перед глазами всего барака. «Я всегда знала, что плохо кончу, что придет катастрофа, перед которой я не устаю